Есть ли можно кофе? Полковник вскочил, весьма проворно для своего веса, и скоренько вышел. Касьяну не то чтобы хотелось кофе, а хотелось остаться одному в холостяцкой квартире полковника, без слезливого, истеричного, пожилого парня, ее хозяина. Ну что ж, квартирка нехилая у пана. Кожа на креслах и диване, заковыристая стенка со всеми примочками, видоком, центром, телеком, явно последнего поколения. Картины на стенах, портрет живописный хозяина, где он достаточно худой, красивый и, главное, добрый. Взгляд, как у невинного младенца, и благостность во всех чертах. И поясной фотопортрет Кики. Вошел полковник с жестовским подносиком, на котором расположились чашки, кофейник, какое-то печенье и другая гостевая ерунда. Следователь и свидетель молча начали кофепитие. Но вскоре Касьян заставил себя прервать игру в молчанку. Он ведь не кофеи распивать сюда пришел. Уж как-нибудь нашел бы себе компанию поприятнее. Простите, Юрий Федорович, но я вынужден задать вам несколько, возможно, бестактных вопросов. Что делать, если принцип следствия — бестактность? Иначе ничего никогда не узнаешь. Закончив это философское извинение, Касьян посчитал, что экивоков предостаточно, и спросил, почему вы жили раздельно? Помолчал и добавил, в довольно жестком для вас режиме. У Юрия Федоровича опустились вмиг его толстые щеки, и он побледнел. Видите ли, все это очень сложно. Не знаю, поймете ли вы правильно. Многие, знаете, не понимали и обвиняли Кику. Но ее нельзя обвинять. Она такая милая, очаровательная, прелестная, но очень самостоятельная, любящая одиночество и фригидная. Юрий Федорович прямо впился взглядом в Касьяна, ожидая неясно чего, то ли насмешки, то ли непонимания в глазах. Касьян что-то вроде этого испытывал, однако полагал, что фригидность Кики относилась лишь к толстому Юраше, как про себя он уже назвал полковника, но не подал вида и не изменил внимательного и вполне доброжелательного выражения лица. Полковник успокоился, поверил, ну и славно. Я сам предложил Кике вот так разъехаться. Мы раньше жили в довольно-таки тесной квартирке, и мне хотелось доставить ей максимум удобств. Она это заслужила. — Чем? — подумал Касьян. — Тем, что, по всей видимости, еле тебя толстяка выносила и спала с каким-нибудь фигом с горы. А полковник предался воспоминаниям. Кика была мне настоящим другом, товарищем, если только так можно сказать о любимой женщине. Тут он опять заткнулся и опустил голову на грудь, и только через минуту произнес. «Мне тяжело обо всем этом говорить. Это только наше с ней, личное, и не думаю, что эти сведения вам хоть как-то помогут». Касьян был другого мнения, но не высказал его. Закрыли тему, так закрыли, хотя точки над «и» надо расставить. И он все же спросил. «Вы ее любили?» Полковник с усилием кивнул. «А она вас?» — резанул под соленый огурец Касьян. Федорович вдруг вспыхнул, как маков цвет, даже до слезливости глаз. «Она меня тоже любила, хотя я понимаю, что вы этому не верите», — уныло произнес он и добавил. «Никому не понять чужих человеческих отношений. Со своими-то не разбираются». «Хорошо. Не будет он больше терзучить по этому поводу Юрашу. Но дальше тоже не слаще. А надо, что поделаешь. Хоть и жаль полковника. Чем дальше, тем больше. Уж простите меня, Юрий Федорович, но я вынужден быть еще бестактнее. Правда, уже чистая конкретика. Вопрос-ответ. У вашей жены был любовник или любовники? Вы что-нибудь подозревали?» Полковник расстроился окончательно. «Я не могу вам этого сказать. Потому что не знаю. Да, вот так вот, не знаю. Неожиданно на истерике закричал он. Придурок, подумал с неприязнью Касьян. Ну как тут поговоришь, когда он чуть ли не в рев пускается от каждого вопроса? А полковник продолжал истерить. Нет и нет. Но кому я что могу доказать? Кто? Кто мне поверит? Кика была очень одиноким и очень своеобразным человеком. К ней нельзя подходить с мерками кухонной морали. И, вздернув голову, попросил Касьяна переменить тему. Тогда Касьян задал уже совсем невинный вопрос. А была ли у жены полковника подруга? Или приятельница, наконец? Друзья? Полковник покачал головой. Нет, у Кики никого не было. И это тоже надо понять, — заторопился он, пытаясь хоть что-то внушить следователю. Она была очень неординарна, моя Кика. — Угу, — подумал Касьян. — Давай, придумывай всякую хренобель. Но слушал сочувствующе, а полковник продолжал. — Конечно, у нее, как и у всякой женщины, остались подруги после школы, после института. Но все они настолько ниже ее по интеллекту, что я удивлялся, как она может с ними общаться. Ну и с возрастом, с приходом мудрости, она поняла, что лучше быть одной, чем с женщинами, которых интересуют только низкообыденные вещи. «Ах!» — вздохнул полковник сентиментально. «Кика была удивительная женщина». Касьян тут же попробовал прищучить полковника. «Юрий Федорович, мы же не знаем, какова судьба вашей супруги. Возможно, она жива, и следы крови...» Касьян, приличествующая ситуации, потупился. «Говорят о том, что она сопротивлялась, и ее, так сказать, тащили. Не думаю, что примитивный грабитель станет беспокоиться о трупе. Бросил бы, как обычно бывает». «Вы притираетесь ко мне», — сказал вдруг полковник с обидой. И Касьян вздохнул. «Да чего же трудно с Юрашей говорить?» Да и не Юраша он, а хитрец, и неизвестно еще кто и что. — Простите, — устало сказал Касьян, — но мне пришла в голову и такая мысль. А что, если это похищение с целью большого выкупа? Юрий Федорович усмехнулся. — Какой выкуп? С чего? Они взяли у меня все, что было. Сами видите, дверь взломана. Осмотрите мой сейф, хотя ваши его уже осматривали. — Да, — подумал Касьян, — так я тебе и поверил, что у тебя ничего больше не осталось. И спросил. — У вас никаких нет мыслей по поводу, может быть, знакомых, дальних или близких? Юрий Федорович возмутился. — Неужели вы думаете, что у нас могут быть такие знакомые? Надоел. Все ему не так. И вообще, тут происходит пустопорожняя болтовня. И ни слова правды. — Хватит тянуть мудянку, — разозлился Касьян. — Юрий Федорович, если позволите, еще несколько вопросов и закончим нашу беседу. Вы устали, и я тоже. Полковник изобразил полную внимательность и любезность. «Да — Да-да, конечно, я к вашим услугам. Мы же с вами оба хотим одного. Прямо в дружбу стал навязываться вдруг он. — Ладно, — подумал Касьян, — давай дружить. — Меня интересует следующее. Пила ли ваша жена? И если да, то с кем? На какие средства существовала? Работала она когда-нибудь или нет? Какой институт заканчивала? Почему у вас нет детей? И последнее — ее группа крови. Полковник опять было запыхтел, но, увидев сухость Касьяна, прекратил притворяться и начал по-военному отвечать. Вот так-то лучше. С последнего вопроса. Группа крови у нее была редкая, четвертая, и резус отрицательный. Тут же ответ на ваш предпоследний вопрос. Она боялась рожать из-за своей крови, так как у меня первая. Ну, это уже медицина. То личная, то медицина. Вот же тип. Институт не закончила. Выскочила за меня замуж. Полковник вздохнул. Иньяс. Да он ей был не нужен. Кика английский знала как свой родной. Очень способная была к языкам. Как же режет ухо это была. На какие средства жила? Но у нее же был муж. Я обязана о ней заботиться. У нее же никого не осталось. Пила ли она? Как все, не больше.